Матерь Агни-йоги. Не нужны ни слащавая сентиментальность, ни восторженность. Почему? Потому что в обеих себя уявляет астрал, главное свойство которого – неустойчивость, изменчивость и желание нового, новых эмоций и переживаний. На пути в беспредельность эти свойства только мешают. Знаете сами, чем заканчиваются скачки восторженности, и что самое бурное проявление астральной умиленности и восхищений оборачивается всегда своим противоположным полюсом и обрушивается именно на тех, кто в эти чувства поверил. Доверие должно основываться на суровом опыте прошлого и знании человеческой природы. Умиляться не будем ничем и никем, но взвесим сурово истинную цену этих двух чувств – восторженности и сентиментального умиления. Для того, кто за доверие к ним заплатил дорогою ценой, доказательства уже не нужны, но нужны они тем, кто не знает.